Глава 19. «А ты быстро ранг поднял», — чуть ли не хором отметили визитеры. «Деньги я, конечно, выдам, и на свадьбу, и на дорогу», — отмахнулся я от их восторгов. «Ты погоди насчет свадьбы, я еще не решил», — заупрямился мой вассал. «Зачем мне простолюдинка?» «Тебе наследник нужен? Рон погиб, кому баронство оставишь?» — прямо спросил я. «Я пока помирать не собираюсь, да и дочка у меня есть, Хейга», — пробурчал Малоси. «Богатая купеческая семья. Одну дочь уже сюда пристроили, а ее сестра красавица, ты видел сам, беременная мальчиком, и к тебе неровно дышит. Ну и налоги я отменю еще на год», — вывалил все доводы я. «Умеешь уговаривать. 1,5 года. И 200 золотом, помимо дороги», — начал торговаться барон. «А я скажу невесте, что 2 золотых, которые мы передали сиротке, ты ополовинил и прибрал себе. При этом сказал, будто это ты помог, а не мы со стариком. Да и мой золотой украл, крыса бессердечная. Так что еще 1,000 давай. Год без налогов — это неплохо, я согласен. Но с чего 1,000?» — заспорил наглец. «Проценты, моральный ущерб», — пожал я плечами. «Какой ущерб?» — не понял Малоси. «Я веру в людей потерял. Это чего-то стоит?» — начал закипать я. Малоси было открыл рот, наверное, чтобы сообщить, сколько стоит вера в людей, по его мнению. Но, видя мою злую морду, дал заднюю. «Год без налогов и 150 золотом», — нехотя согласился он. «И дорога за твой счет», — подвел итоги переговором я и пошел за сестрой счастливой невесты. Нашел Приску и рассказал ей о визите жениха. Спускаемся к гостям уже вдвоем. «Я так рада, граф, что вы нашлись. Моя сестра уже 3 дня в столице», — щебетала моя одногруппница. «Жених не против, родственники невесты тоже. Что осталось? Правильно, саму невесту спросить», — каламбурю я. Денег с собой было немного, поэтому я написал записку Бурхесу и заодно разрешил гостям погостить в моем домике. Решили так. Малося отправится свататься завтра, а сегодня Приска известит сестру. Вдруг кто захочет прикупить новое платье. К вечеру пришел посыльный с жалобным письмом от Бурхеса. Мол, наглый гость занял лучшую комнату, осушил 6 бутылок дорогого вина и увел к себе проститутку с 3 грудями. Бурхес выкупил ее за 200 золотых на неделю, якобы за свои. Потом еще и шлюху баронессу притащил. «А барон-то наш, что ты еще ловелас?» «Хотя, если подумать, мальчишник устроить стоило, конечно. Тут я не спорю. Отправляю записку с инструкциями. Сегодня впервые увидел, как кого-то выгоняют из школы. Раз в месяц здесь бывают отчисления. Мы уже 3 месяца учимся. Первый месяц была полная халява. Никого не трогали, дали время освоиться. Во второй месяц кого-то исключили, но я прозевал, лечился после нападения училки. А вот сегодня довели до нас, что ученик, оказавшийся на последнем месте по баллам, обязан покинуть школу. Ею оказалась косматая, нелюдимая девчонка из 4-го десятка. Ради интереса сверяю список лидеров и аутсайдеров. Мортиус Бралис, 260 баллов, первое место. Гаррет Кныш, 251 балл, второе место. Последнее место на сегодня, после отчисления девчонки, у, барабанная дробь, Судри, принц Центрального Королевства, всего 44 балла. А ведь я Сычу обещал за парнем приглядеть, стыдоба. Отправляюсь в расположение их десятка. «Я при чем тут? Они придираются», — возмущенно сказал Судри после того, как отдышался от серии моих ударов по корпусу. Ребятки из его 2-го десятка даже не шелохнулись. «Оно и понятно. Ведь у меня слава не только сильного мага, но и отморозка. И это не просто слухи, все чистая правда. Разочаровывать их я не собираюсь». «Хочешь 25 баллов?» — спрашиваю я его еще раз, отработав 2, на этот раз по его физиономии. «А парень-то не так уж и плох. Попытался меня сбить с ног. Значит, есть здоровая злость у него. Но ясно, что в партере я тоже буду круче его. Бросаю прогибом через спину, затем перехожу на болевой. «Хочу, хочу баллы!» — орет Судри. «Идем ранг поднимать», — командую я ему. «За каждое поднятие ранга 25 баллов, вынь да положь». «Идем к моему другу, артефактору Герду Шашину. Мы уже скорешились, несмотря на заметный разрыв в возрасте и статусе. Возраст значения не имеет. А мой статус Шашин понимает. Я все-таки граф, да еще и обласканный императорской семьей, круче раз в 5, чем он. Однако поначалу Шашин идет в полный отказ. «И не проси. Все артефакты уже раздали, да и запретили мне баловаться этой схемой», — упрямится он. «Риск слишком велик, сдохнуть можно». «Тверканская розовая пузырь. плюс зелье для потенции, баба с тремя грудями и баронесса-проститутка. Перечисляю я, и каждое слово словно стрела в цель. На сутки. И парочка собутыльников в придачу. «Вот и кто ты после этого?» — мрачно хмыкает Шашин. «А пошло оно все к черту. Давай своего малолетку, будем из него мага лепить». «Есть у меня подозрение, что я тут не первый попаданец. Шашин, чую, тоже из наших. Уж слишком по-русски живет, по принципу «авось да небось». «Значит так, боец. Слушай меня, как самого авторитетного для тебя человека. Кого ты там больше всего уважаешь?» — прищурился на полигоне Шашин. «Города уважаю», — выдал единственно верный ответ принц, бросая косые взгляды на мои кулачищи, которые я демонстративно разминал. «Ну вот и слушай меня, как города. Я тебе сейчас засажу». «Что?» — в один голос зазвали мы с судри. «Иголку в запястье. Пойдет кровь. Твоя задача — остановить ее». «Остановка крови — это третий ранг магии», — хором возразили мы. «Молчать». «Значит, сразу третий ранг и будешь брать», — рявкнул Шашин. «А вообще, и на втором ранге есть подходящие заклинания. Только вас, бездарей, этому не учат, а ты, слабосилок, вообще к магии не способен». Судри пристыженно молчит. «А ляльку звать не будем?» — обеспокоился я вдруг здоровьем принца. «А ну как, что-то пойдет не так?» «Твиканская она, конечно, выпьет, а вот проститутки ей без надобности. Чем будешь уговаривать запрет нарушить?» — хмыкнул артефактор. Наконец мы на полигоне, или, правильнее сказать, в пыточной. Одноглазая лиха уже тут, готовит артефакт и ворчит недовольно. Мол, работает он за просто так, никто ему ничего не обещал. Так, чисто по дружбе. Минут через 40 возвращаемся в свои комнаты. Злые, а судри еще и покоцанный. Не вышло у нас. То ли артефакт не подходит, то ли принц и вправду бездарь. А может, причина в том, что мы не рискнули здоровьем парня. У него кровь носом пошла, вот и прекратили испытания через 3 минуты. «Налегай на учебу, а то вылетишь через месяц», — мрачно буркнул я парнишке. «Сильно я в себя уверовал, вот и получил отлуп», — размышлял я, засыпая. Одна радость — нашелся покупатель на перстенек защитный. Цена вышла неплохая — 12 500 золотых марок, минус 10% комиссионных для Шашина. «Приска, деточка, ты что там удумала?» Удивился я утром на турнире по магии. «Слезай давай». Чертовка влезла на обломок скалы, гладкий как зеркало. Я бы и сам туда не забрался. «Не могу, я высоты боюсь», — почти плакала она. «И как ты вообще туда влезла?» — недоумевал я. «Да не знаю я. Шла по маршруту, и вдруг рядом что-то бабахнуло. Очнулась уже на скале. И это, я еще и ранг взяла», — с удивлением воскликнула она. «Так это что, теперь я смогу на свадьбу к сестре сходить? Ведь когда ранг поднимаешь, день выходной дают?» «Точно, сможешь». «Прыгай давай, горе мое луковое, поймаю», — заверил я девушку в том, в чем и сам не был уверен. Но поймал. С помощью магии, конечно. Щит поставил в 2 метрах от земли. Она пробила его, но импульс удара я погасил. «Нас осталось трое. Я, ты и твой Гревол на базе. А соперников хреново туча», — поясняю я текущий расклад ей. Это уже 3-й на неделе турнир по магии. 2 предыдущих я выиграл, но они были индивидуальные, а нынешние все против всех. 5 команд, а баллы достанутся только победителям. «Ты, я так понял, ничего не разведала?» — спрашиваю я для проформы. «А вот и узнала то, что ты просил, и уже обратно пробиралась на нашу точку», — показала язык девчонка. «Дава и Флетчер у них не выбыли. Когда я следила за ними, они спорили, кто пойдет добивать врагов, а кто останется на базе. Тогда идем к ним, пока они не разделились, командую я». «Гаррет, а почему именно к ним?» Не отстает Приска, едва поспевая за мной. «Потому что они ближе всех, остальные 10-ки далеко, да и между собой воюют. За весь турнир я из 2-го и 4-го десятка всего 2 человек видел». «А чего так торопиться?» Не унимается девчонка. «Нашу точку твой Гревол охраняет. Но из него маг, сама знаешь, никакой. Дава или Флетчер вынесут его поодиночке. А пока братья спорят, наш флаг в относительной безопасности. Так что надо успеть их прибить, пока не договорились». Каждая точка представляла собой небольшую пещеру с узким входом, где никакая массированная атака была невозможна. В арсенале у меня хватало приличных заклинаний, и одно из них — звуковая волна. В тесной пещерке она гарантированно выведет обоих из строя. Тогда я смогу спокойно забраться внутрь, сорвать флаг и принести им поражение. По правилам флаг надо было отнести к арбитрам. Второй вариант победы – просто всех вырубить. К слову, флаг не горел. Наш пытались спалить, да не вышло. Подбираемся к их точке. Деревьев кругом тьма, будто не полигон, а настоящий лес. Ты слева, я справа. В бой не лезь, но если кто выскочит, задержи, — командую я. Как? Я ж толком ничего не умею. Да хоть грудь покажи. На десяток секунд это точно отвлечет. Подхожу на расстояние удара и заряжаю по пещере звуковой волной. Через минуту уже лезу внутрь. Светляк. Вот он, их флаг. Срываю, и все, победа. Надо только отнести на базу. Но стоп. А где братья? Вдруг слышу приглушенный вопль Приски, и в ту же секунду свет внутри гаснет. Проход завалили камнем или чем-то тяжелым. Меня что, два сопляка надурили? Злюсь, бьюсь об завал, но ни черта не выходит. В итоге турнир мы слили. Дава с Флетчером тоже не смогли довести бой до победы, зато оба радостные наперебой обсуждают свою гениальную ловушку. Из плюсов десяток сударей одержал победу, и принц ушел с последнего места. Хоть что-то. Я же на первое не вышел. К концу недели отстал всего на один балл. Кто-то явно тянет моего соперника. Надо узнать осторожно. Хотя он же из второго десятка. И получил балл за победу. Утром, в наш выходной день, всех подняли на час раньше. Моемся, надеваем парадное и во двор. Зычно орет комендант школы.